Глава 57. Пока нас к назначенному времени вели в кабинет главного стольника, в глазах у меня опять зарябило до солнечных зайчиков. Во дворце было многолюдно и шумно. Помимо чопорных слуг, с деловитым видом сновавших туда-сюда, исполняя задания-поручения, по коридорам толпились разномастные просители, также ожидавшие приема. Я во все глаза разглядывал огромные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированную золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера, в принципе, вполне гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей костюмы посетителей, но лично мне уже хотелось зажмуриться. Я вдруг поняла, что, покинув дворец, вряд ли смогу вспомнить хоть одно лицо, увиденное мною здесь. Понятие «красота» для этих людей, видимо, заключалось лишь в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек, к сожалению, совершенно терялся. Причем слабостью к вычурным нарядам страдали не только дамы. Сильный пол в этом вопросе ничуть не уступал барышням. В этом я окончательно убедилась, когда для порядка, помариновав приемный, перед нами свет отворили тяжеленную дверь кабинета распорядителя королевского стола. Как там писал Мольер? От башмаков до шляпы, банты, ленты, распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут широкие, все в складках пузырями, камзол кургузой, рубашку выпустят с борками над тощим животом. Правда, живот у герцога де ля Рош-Гийон был вовсе не тощий, а вполне себе круглый, глаза жесткие и хитрые, да и хватка такая же волчья. Оценив собеседника, что называется, с порога, я утвердилась в мысли, что ценник изначально стоит завысить, ибо, чую, торговаться этот товарищ умеет, как никто другой, и совершенно заслуженно занимает свой высокий пост. Впрочем, я тоже пришла не без козырей. Раз уж меня сюда притащили с таким комфортом, значит что? Правильно. На то было самое высочайшее указание. И без заказа я отсюда не уйду, ибо королевские персоны желают иметь к своему столу наш продукт. Мысленно успокоив себя этим выводом, я немного выдохнула. Однако мне в любом случае придется этому крокодилу в чем-то дипломатично уступить, чтобы он тоже почувствовал себя в выигрыше и не точил на меня зуб. Опуская детали самого разговора, расскажу основное. Торговались мы с ним замысловато-вежливо, но отчаянно. Надо сказать, волчара явно удивился, когда я имела наглость не согласиться на его первоначальные, не то чтобы совершенно грабительские. Все-таки я тоже нормально накинула ценник на этот случай, но не очень выгодные для нас условия. В его колючих глазах даже промелькнул огонек любопытства и интереса. Видимо, в этих стенах обычно не очень-то спорят. Сдается мне, что если бы я предлагала нечто рядовое и общедоступное, меня бы тут же просто выставили за дверь. Однако, к сожалению, главного стольника мы пока были монополистами, а у него было четкое распоряжение организовать поставки именно наших колбас, чем я и воспользовалась самым беззастенчивым образом. В результате ожесточенного сопротивления мы все-таки пришли к намеченным мною адекватным цифрам. И да, заключили договор на поставки в Королевский дворец. А это я вам доложу, ого-го, какой статус, и обалдеть, какие объемы. Едоков в этой громадине обитала целая армия. К тому же совершенно логично и разумно с моей стороны было предложить использовать для хранения и транспортировки наши холодильные установки. В итоге королевская казна в лице герцога де ля Рош-Гийон похудела еще и на стоимость патента. К концу разговора я подала идею создания цеха в непосредственной близости к Парижу, что значительно сократило бы транспортные расходы и конечный ценник. А нас глобально продвинуло на столичный рынок. Чиновник нашел это предложение интересным и обещал подтолкнуть его рассмотрение. Я чувствовала себя покорительницей Эвереста. «Ну и хватка у тебя, моя дорогая!» Как только мы покинули кабинет, восхищенно шепнула мне Ивет. Все это время она молчаливо просидела на предложенном ей месте, напряженно водя глазами и не встревая в наш диалог. Уф, у меня складывается ощущение, что за эту беседу я похудела килограммов на 10. Ноги и в самом деле стали деревянными, а роскошное платье, кажется, прилипло к телу. Не устаю дивиться на твою выдержку и самообладание. «А как ему все по полочкам разложила?» — не унималась она. «И откуда в твоей юной головке столько здравомыслия?» «Да просто получила подробные инструкции от Марка», — выкрутилась я. Настроение зашкаливало на запредельной космической отметке. Это грандиознейшее событие требовалось как-то отметить и увековечить в памяти. Поэтому мы решили позволить себе немного кутнуть и задержаться на пару дней в столице у гостеприимной Генриетты. Тем более она слезно просила об этом свою подругу. За эти незабываемые дни я узнала массу нового о французах, чего невозможно было понять, не попав в такой большой город, как Париж. Например, то, что для них обязательным атрибутом культурного отдыха являются едальные заведения местности, куда они едут. Я хочу сказать, что нас везли в ресторан. У Читы Пинет была прекрасная кухарка, да и обедать дома вроде как гораздо экономнее, но у нас был повод. А у французов традиция именно пробовать региональную кухню, таким образом прикасаясь к истории. Они как будто познают, ощущают место через вкус. Генриетта непременно желала сводить нас в приличное место. Мы с Эвет были категорически за, тем более, что это был действительно знаменитый «Ля Тур Д'Аржан». Серебряная башня, по-нашему. Располагался он в одной из башен городского укрепления. Таким популярным это заведение сделали кулинарный талант повара и прекрасный вид, открывающийся из окон на собор Нотр-Дам. Говорят, здесь бывали даже короли. Устрицы разных видов, омар на гриле, телячья голова в кокотницах, ну и, конечно же, вино и сыр. Просто немыслимое количество сортов сыра. А сколько поэзии в названиях? «Каприз богов», «Сердце льва», «Голова монаха», «Золотая гора» или даже «Пуговица от штанов». К слову о телячьей голове. Оказалось, что столица — это просто какой-то кулинарный рай для мясоедов. Здесь предлагали не просто разные виды мяса, но и самые разные части тела животного. Телячьи мозги? Да пожалуйста. Почки? Без проблем. Колбаса из потрохов? На здоровье. Стейк из кожи и всяких остатков? Какая прелесть. К концу ужина я уже мало вслушивалась в разговоры за столом. Сперва размышляла о том, сколько в связи с новым контрактом открывается возможностей. Ведь этот, например, ресторан дорогой и далеко здесь не единственный, а с нашим обновленным статусом можно будет смело выходить на подобные заведения. В общем, планов опять громадье. Так, все, хватит мучить голову. Я решила, что умные мысли могу подумать и в дороге. Отключила голову и наслаждалась закатом и восхитительным видом из окна. Следующий день мы обходили кучу всевозможных салонов и лавок. Вообще весь Париж можно было назвать лавкой. Все первые этажи домов в магазинах. Где бы мы ни находились, у нас везде почти все оказывалось под рукой. Не только необходимое, но и предметы роскоши. Прикупили еще несколько нарядов, не таких дорогих, как у мадам Розы Бертен, но тоже очень приличных. Приятным сувениром из столицы для близких тоже уделили внимание. Ну и, конечно же, Тео ждали новые подарки от сестры. Особенно нравился влетевший мне в копеечку набор искусно выполненных оловянных солдатиков в резной деревянной шкатулке. «Марк меня убьет», — констатировала я, любуясь маленькими красочными воинами. «Зато Тео будет счастлив». В общем, довольные, полные эмоций и впечатлений, подарков и отличных новостей возвращались домой. Ивет опять клялась всеми богами больше никогда не ездить в такую даль.